Блат осмотрелся. Они оказались в просторном помещении среди нагромождений непонятных механизмов. Пираты с Тесси действительно работали профессионально. Бесшумно рассыпавшись по помещению, они быстро просканировали его и отпальцевали Греву, что посторонних нет. Временно разжалованный сержант-адмирал указал на единственный, кроме вырезанного Бладом люка, выход из помещения. Это была уже хорошо знакомая Бладу метриловая дверь. К ней тут же подскочил Рой, извлек из кармана какой-то прибор, провел им вдоль тонкой жилки контура двери и разочарованно покачал головой. Показания прибора его явно не удовлетворили. Блад решительно отодвинул его в сторону и вновь взялся за шпагу. На этот раз он действовал более осторожно, жестом пригласив академика для подстраховки. Тот его понял правильно, и вырубленный из стены створ выпал не на пол, а прямо на ногу шестирукого гиганта. Дверь оказалась так тяжела, что руки академика ее просто не удержали. К нему тут же ринулись на помощь люди с Тесси, перехватили падающую с ноги академика дверь и осторожно приставили ее к стене. И все бы произошло в абсолютной тишине, если бы не авторитетный археолог. «Братала, твою мать!» — запрыгал зэк Огромов на одной ноге. «Осторожней надо, это же метрил из стабильных трансурановых. Да он в три раза тяжелее золота». «Благодарю за информацию, академик», — яростно прошипел Влад. «Но не могли бы вы продолжить лекцию на полтона ниже?» Как ни странно, на поднятый академиком шум обитатели тайного города не отреагировали. Это вселяло надежду, что появление в нем посторонних пока оставалось незамеченным. Греф ткнул пальцем в Роя и Говарда, кивнул на вскрытый черный проем. Пираты взяли бластеры на изготовку, готовясь к броску. Греф начал пальцами вести отсчет, но Блад перекрыл им дорогу, весьма характерным жестом сообщив, что они не правы. Сунул под нос каждому кулак. Рой с Говардом растерянно посмотрели на Грева, но тот лишь пожал плечами, давая знать, что шеф в данном случае не он. — В чем дело, капитан? — сердито прошипела Стесси. — В том, что если и дальше будем переть напролом, кто бы говорил, — фыркнула Стесси, — то нас сразу засекут, — закончил фразу Блад. «Лили, если я правильно понял, это техническое помещение, а дальше начинаются коридоры, ведущие в жилые отсеки и прочие присутственные места». «Да, компьютерное моделирование развалин на Цикаде говорит, что это так. Эти города очень похожи». «Как только мы выйдем в коридор, начнет срабатывать автоматика», — задумчиво сказал Булат. «Датчики движения будут включать свет на пути нашего следования. Информация о появлении посторонних тут же поступит на центральный компьютер, и сюда либо рванет толпа конструктов, либо нас просто прижмут силовым полем». Батарея прибора индивидуальной защиты Зеки разрядилась, и противопоставить нам будет нечего, так что и сами сгинем, и пленников не спасем. «И что же делать?» — заволновалась Тесси. «Не мешать», — жестко сказал Блад, извлекая из кармана золотой браслет с сиреневым кристаллом, — «и ждать моей команды». Блад нацепил на руку браслет, невольно запачкав его своей кровью. Клыки у Фантика были острые, и рана до сих пор кровоточила. Одна из капель попала на сиреневый кристалл, и он сразу замерцал в такт биении его сердца, да так ярко, что всем опять пришлось прикрыть глаза. «Истинный!» — замотала головой эльфа. «Он действительно истинный! Это что-то невообразимое! Неужели древние схоласты были правы? Истинный не эльф, а человек! С ума можно сойти!» Стесси обладала очень тонким слухом, и бормотание ошеломленной эльфы не прошло мимо ее ушей. Девушка сделала себе еще одну галочку в уме. «Если выберусь отсюда живой, Первым делом эту остроухую где-нибудь к стеночке прижму и все из нее выбью, — решила она. Стэсси перевела взгляд с эльфа на капитана. Влад стоял, прикрыв глаза, и она сразу поняла, что он погрузился в транс. Азы древнего боевого искусства, которым Стэсси владела в совершенстве, в подготовительной стадии требовали многочасовой медитации, и она прекрасно знала все признаки вхождения в это состояние. Стэсси не ошиблась. Влад действительно медитировал, хотя никогда раньше этого не делал, и давалось ему это очень легко. Много времени на вхождение в транс не потребовалось. Сиреневый кристалл в такт биения его сердца мерцал все медленнее и медленнее, а капитан все глубже и глубже входил в информационные системы тайного города. Нет, не тайного города. Лилиан ошиблась. Не тайного города, а секретной научной базы, сотрудники которой работают над каким-то проектом «Тритон-головастик». И метрилова труба, по которой спасательная группа проникла на базу, не имеет никакого отношения к канализации. Потому-то там и нет следов отходов жизнедеятельности. По ней испытуемые объекты выпускались в русло подземного потока, а оттуда их выносило в открытый океан. Перед мысленным взором Блада возникла объемная схема базы, в одной из секций которой в повалку лежали бесчувственные тела пассажиров и членов экипажа его команды. Все были живы, но без сознания. Так, а где тот долбанный Головком по имени? Информация лилась в мозг Влада широким потоком. Станец? Станец обнаружился в координационном центре. Над ним хлопотали конструкты, вкалывая Головкому тонизирующие препараты, ускоряющие процедуру выхода из анабиоза. Похожему к этому их принудило нападение сонарианцев. Сам Главком, 35-летний вояка, с фанатичными полубезумными глазами на выходе, наблюдал за продолжающимся в космосе сражением. Он сидел в кресле главы координационного совета, чей прах находился прямо под ним. Отстукивая пальцами команды по кнопкам управления на подлокотниках кресла, изредка кидал злорадные взгляды на безмолвные мумии, которые по-прежнему сидели за круглым столом, и разражался при этом безумным хохотом. На голове его серебрился метриловый обруч с сиреневым кристаллом в центре диадемы, принадлежавший когда-то начальнику базы. Блад понял, что времени терять нельзя. Судя по голограмме над огромной сферой в центре стола, сонарианские корабли медленно, но верно проигрывали бой. И когда все закончится, этот маньяк возьмется за пленников. Капитан еще раз быстро просканировал базу. В анабиозных камерах живых разумных не наблюдалось. Похоже, этот псих единственный, кто уцелел на базе после разыгравшейся когда-то здесь трагедии. Так, а это что? Корабль? Чем-то напоминает Арабеллу, но габаритами как минимум в 2 раза меньше. Ладно, с этим потом разберемся. Что там у нас с охраной? Около помещения с пленниками дежурят 8 конструктов. 18 заняты наведением огненных шаров на сонарианские корабли. 59 — расконсервацией очередной партии дисколетов. Без инерционных беспилотников на антигравах. И 6 крутятся возле главкома. Блад мысленно прикинул маршрут до помещения, где содержались пленники. Здесь все просто. Капитан начал разблокировать все двери и отключать датчики слежения на пути к камере с узниками. Операция прошла успешно. Наполеон местного разлива вмешательства в охранной системы не заметил. Отлично. Блад ободрился. Раз ему удалось справиться с сигнализацией, то теперь не было смысла возвращаться на корабль тем же путем, каким пришли. Подземная река долго будет нести до океана. Есть путь короче, через энергоблок, затем складские помещения, затем сектор С, после которого группа окажется в шестиугольном подобии прихожей. Это позволит незаметно обогнуть центр управления, где засел маньяк, и по-тихому свалить отсюда к чертовой матери. Блад разблокировал все двери и датчики слежения по маршруту отхода. Его так и подмывало заблокировать заодно и все остальное, включая конструктов и НЛО. Но он прекрасно понимал, что проник на самый низший уровень допуска, и полностью перехватить управление ему пока не по силам. С сожалением вздохнув, Блад вышел из транса. «Всем активировать свои коммуникаторы», — тихо сказал он. «Принимайте данные». Мыслеобраз, ретранслированный через перстень капитана, высветил объемную голограмму схемы базы. «Теперь место расположения всех объектов. Через мой коммуникатор с базы данных города будет транслироваться напрямую к вам в реальном режиме времени. Обратите внимание, синяя линия на схеме указывает безопасный маршрут к пленникам, а также путь отхода. Сигнализацию вдоль всей этой трассы я отключил». Лилиан при этих словах восторженно ухнула и с благоговением посмотрела на Блада. Вся ее злость на императора мгновенно улетучилась. Стесси тоже уважительно посмотрела на избранника Алисы. Капитан начал реабилитировать себя в ее глазах.